Заревела сирена, вдалеке послышался топот ног и отрывистые команды. Валентин со всей возможной скоростью добрался до стеклянной стены. К его удаче, ворота были открыты. Через них внутрь квартала бежали вооруженные люди и въезжала боевая техника. Валентин чудом умудрился выбраться наружу, разминувшись с военным джипом, и побежал прочь. Метка деактивировалась, когда Валентин уже смешался с редкими прохожими, которые выходили из домов и смотрели в сторону кланового квартала, из которого доносилась пронзительная сирена. Валентин тяжело дышал, сердце колотилось, адреналин зашкаливал. Но он старался не показывать свое состояние, благо было темно, и люди были отвлечены на происходящее в клановом квартале. «Это было слишком близко», – прошептал он, проверяя смартфон. «Пришло сообщение от Ники. Тройное вознаграждение уже на твоем счету. Уходи из города, детали позже». Валентин облегченно выдохнул. Теперь главное – выбраться из Кижиграда и залечь на дно. Он направился к вокзалу, надеясь успеть на ближайший поезд. «Может, пора завязать с этим», – пробормотал он. Но вспомнил о 3000, которые капнули ему на счет, и горько усмехнулся. Он на крючке, и уже никуда не денется. Глава 21. Утро встретило меня мягким светом, просачивающимся сквозь плотные шторы. Я открыл глаза и некоторое время лежал, глядя в потолок. Воспоминания о ночных событиях заставили поморщиться. Вчера ночью Ники внезапно забила тревогу. Валентина поймали в клановом квартале Григоринов. Я едва успел вмешаться. Через нить осьминожки активировал его алые чернила, переводя их в функцию защиты. Это спасло жизнь Валентину, но одна из ножек была уничтожена. Теперь придется выделить осьминожке отдельный ручеек маны, чтобы она постепенно восстановила утраченную конечность. Я сел на кровати и потянулся. Нужно будет отправить ему другую ножку, Валентину предстоят новые задания. Пока я приказал ему поселиться в ближайшем от Бетлина городе, скоро он может пригодиться, когда я приступлю к плану падения беттихеров. Проверил свое ядро, уже 84%, неплохо. К сожалению, не вся получаемая от эмоций энергия идет на рост ядра. Чем выше ступень ядра, тем больше и интенсивный поток энергии необходим для развития. Эффективность потока зависит от близости источника эмоций, его магического ранга и осведомленности об объекте эмоций. Поэтому моя анонимность не только защищает меня, но и снижает получаемую энергию. В этот раз пик потока пришелся на момент, когда второй видеоролик набирал обороты, а беттихеры прочитали мое письмо с требованием отправить денег и пришли в ярость. К слову, если бы я находился с ними в тот момент в одной комнате, то мое ядро перешагнуло бы на следующую ступень. У беттихеров в клане несколько архимагов, чьи эмоции очень ценны для меня. Пока размер ядра застыл на 84%, но поток энергии очень близок к требуемому, к вечеру, думаю, подрастет еще на несколько процентов. Утречка, Мия прыгнула на кровати и свернулась в клубочек. У нее было прекрасное настроение. Вчера я впервые поделился с ней маной, отдав полный средний накопитель маны. Это привело к тому, что на рисунке диска Майя, в центре, появился новый текст. 3%. Доброе, кивнул я. Есть новости? Да, несколько. Она игриво посмотрела на меня. Беттихеры всю ночь присылали письма с угрозами. Группа хакеров даже пыталась взломать наш аккаунт в колыбели, но я отразил атаку. «Ты молодец», я погладил кошечку. «Этим бездарям никогда не пройти через твою защиту. Кто они перед тобой? Пыль. Я не Ники, меня не обязательно хвалить», проворчала Мия, довольно махая хвостиком. «Кстати, есть еще одна новость», она приподняла голову. «Люба уже переехала в столицу, но на переезд понадобилось больше денег, чем она ожидала. Не осталось на учителя». Я кивнул, но не успел ничего сказать. Мия меня опередила. «Может, я сама найду ей учителя? Вряд ли это будет сложно. Мы можем оплачивать его услуги онлайн. Если тебе не сложно», благодарно улыбнулся я, вставая. «Так уж и быть, сделаю», проворчала Мия. «Есть один кандидат, бывший преподаватель Южной школы магии. Он уже на пенсии, но обладает большим опытом. Какой у тебя быстрый поиск», восхитился я. «Да, я такая», Мия зажмурилась. Я не стал высказывать свое предположение, что она заранее его нашла, спрогнозировав мой ответ. Впрочем, тут все предсказуемо, я редко отказываюсь от ее помощи, когда дело касается второстепенных моментов. «Кто этот преподаватель?» – спросил я, делая простенькую разминку, чтобы разогнать кровь и размять мышцы. «Грандмастер, барон Иван Беляев, бодро ответила Мия. Его клан когда-то входил в топ-100, но после непонятной катастрофы сильно ослаб и сейчас на 453 месте. Что за катастрофа? Заинтересовался я. Непонятное бедствие, информация о котором скрыта, пожала плечиками Мия. Мне самой интересно, поэтому я остановилась на нем. Известно лишь, что это привело к большим потерям среди членов клана и разрушению их инфраструктуры. Понятно, задумчиво кивнул я. После утреннего мациона спустился на завтрак. Было раннее утро, Света еще дрыхла, поэтому я поел один. Свежие круассаны, ароматный кофе и фруктовый салат подняли мое настроение. После завтрака я поднялся в свою комнату. «Чем будешь заниматься? Опять учиться?» – спросила Мия. «Нет, буду делать артефакт. Я создал стилус». «Какой?» – заинтересовалась Мия. «Небесный проектор. Позже увидишь, для чего он». Я создал астральную печь мастера и криво усмехнулся. «Со временем мои требования к артефактам растут, и скоро мне будет мало печи мастера. Только вот создать более сложную печь я не могу из-за слабой связи этого мира с астралом. Нужно искать кого-то с меткой артефактора. Но попозже, сейчас нет на это времени. Небесный проектор, ты для него купил в архангельской точке звездный камень за 2000? Спросила Мия. Да. Твое созидание я уже не раз видела, вряд ли там будет что-то новое. Пойду, погуляю. Свету разбужу, чего она спит так долго. Правильно, одобрил я, начав раскладывать ингредиенты на столе. В последнее время Мии становилось скучно, когда я готовился к академиуму. Поэтому она нашла себе развлечение, бродила по дому и в его окрестностях, иногда становясь видимой для окружающих. Мия распугала всех котов и собак, а среди служанок пошли слухи о загадочной нефритовой кошке, которая появляется и исчезает. Говорили, что увидеть ее – к удаче. Я зажег в печи мертвое пламя и приступил к созиданию. Сперва подготовил основу из чистого серебра, затем аккуратно соединил ее со звездным камнем, добавив лунный порошок, относительно редкий ингредиент, который я также приобрел в точке. Спустя 10 минут я получил готовый продукт, небольшую, круглую линзу из темного стекла и серебряной оправы. Я подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел через артефакт на небо. Увидел необлачную хмарь, царящую на улице, а звездный купол. Значит, артефакт создан правильно. На что ты смотришь? Рядом появилась Мия. Я показал ей небесный проектор и объяснил его побочные свойства. Можно смотреть на звездное небо? Интересно. Ну-ка, покажи мне. Мия вдруг слабо засветилась. Я, приподняв брови, смотрел на нее. Свет потух и Мия стала немного другой. Более детализированной, что ли. Погладь меня, потребовала она. Как скажешь, я протянул ладонь, и мои пальцы наткнулись на шершавую кожу. Я инстинктивно одернул руку, удивленно таращась на кошечку. Ты материально, констатировал я. Да, но ненадолго. И на это уходит много маны. Покажи мне утреннюю ночь. Ладно. Левой рукой я осторожно погладил Мию, а правой поднес к ее мордочке небесный проектор. Красиво, мурлыкнула она. Ее тело снова засветилось, и моя ладонь прошла сквозь голограмму. 1% энергии потратился, проворчала она. Надо больше маны. Скоро будет, улыбнулся я. Мне еще электричество нужно, скоро первый сегмент потухнет, пожаловалась Мия. Что там с электростанцией Серафима? Я сел в кресло и взял планшет. Теперь электростанцией управляет один из подчиненных барона. Мия повеселела. Серафима отстранили. О, даже так? Ну, значит, скоро сходим за новыми контейнерами. Там и подкинем объяснение перебоев с электричеством. Обязательно, кивнула довольная Мия. Я открыл учебник по теории магии и до самого обеда погрузился в учебу. Закончил, только когда пришло время обеда. Света уже проснулась, и мы вместе сели за стол. Ты случайно не видел странную зеленую кошку, которая умеет становиться невидимой? Спросила Света, вяло ковыряясь в пасти с креветками. Нет, если ты видишь такое, тебе надо к врачу, сочувственно сказал я. Света что-то буркнула и встрепенулась. Есть новости о моих картинах? Нет, если будут, я скажу. Ладно, я начал рисовать новую картину. Может, успею к выставке. Не торопись только, посоветовал я. Я знаю, что делать. Света с вызовом посмотрела на меня и высокомерно вздернула подбородок. Ты лучший уборщик, а я лучшая художница. Ты сам видел, насколько я крутая. Ты молодец, быстро учишься. Я показал ей большой палец. Но с другими людьми не веди себя так, это довольно странно. Будто я не знаю, Как это странно, закатила глаза Света, но своей шуткой она осталась довольна. Когда нам подали десерт, неожиданно в гости прибыла Алина. «Привет!» Она попыталась поцеловать меня в губы, но я успел прикрыться ладонью. «Ну ты бука!» Показала мне язык Алина, садясь за свободный стул. «Я пришла тебя поздравить!» Алина подмигнула мне. «Твоя мама очень крутая!» Если честно, я совсем не помнила, как она выглядела. Но это пресс-конференция. Она так хорошо выглядит. Какой косметикой она пользуется? Ты такой же пользуешься? Дай потрогать. Алина пощупала мое лицо. У тебя тоже гладкая кожа. Мне нужен твой крем. Она испытующе посмотрела на меня. Я особо не слушал ее, наслаждаясь вишневым пирогом. Ты меня игнорируешь, поняла Алина. Ага, не стал я отрицать. Ты правда пришла просто поздравить? Конечно, оскорбилась Алина. Посидеть с братиком и сестричкой. Можешь сидеть, разрешил я. Алина показала мне язык и пересела к Свете, начав доставать ее. Закончив с обедом, я поднялся к себе, оставив Алину внизу. Когда уже собирался продолжить учебу, мне позвонила Сара. «Привет, Артур», — услышал я ее голос. «Есть новости». «Слушаю», — я отложил планшет и сел поудобнее. Я смогла договориться, чтобы картины Светы выставили на завтрашней выставке знаменитого коллекционера Арнольда Бертхэма, с гордостью сказала Сара. «Ао», — протянул я, — «очень круто. Понятия не имею, кто такой Арнольд Бертхэм. У тебя есть возможность вместе со Светой прилететь в Архангельск, а ты уже обещала, что я прилечу». «Нет, но дала понять, что это очень вероятно. Ты весьма интересен публике. Спасенный апостолом и сын самой обсуждаемой баронессы в княжестве. Ну и интервью со мной тебе известности прибавило, конечно». «Несомненно», — задумчиво ответил я. «Свете лучше не упускать такую возможность. На эту выставку очень непросто попасть», — посоветовала Сара. «На ней будут высокопоставленные лица. Говорят, что даже прибудут люди из клана топ-10. Неплохо. Хорошо, мы будем». «Во сколько выставка?» «В 16:00. На этой выставке будет много молодых людей», — уточнил я. «Конечно», — подтвердила Сара. «А зачем тебе? У меня есть сестра, которая не может найти себе жениха», — усмехнулся я, вспомнив Алину. «Будет неплохо, если сможешь достать третий билет». «Без проблем», — отозвалась Сара. «Потом скажешь, сколько они стоят». «Нет, это пустяки», — отмахнулась она. «Вы с мамой очень помогли мне. Пусть это будет моим небольшим подарком». «Спасибо», — улыбнулся я. Закончив разговор, я положил трубку и вызвал водителя. «Нужно купить билеты на самолет». Пока ехал в машине, думал, стоит ли заранее позвонить Алине и предупредить про выставку. Интересно будет понаблюдать за ее реакцией, если за несколько часов до вылета предупрежу. Но решил не делать так. Алина взрослая девушка, ищет жениха. Ей нужно подготовиться. А вот над Светой подшучу. Я позвонил Алине. «Алло, братик, уже соскучился?» Игриво ответила она. «Это ты соскучилась?» Алина зависла. «Завтра мы со Светой летим в Архангельск. Не хочешь присоединиться?» «Зачем?» Удивилась Алина. «На выставку Арнольда Бертхэма смотаемся. Это тот самый Арнольд Бертхэм, о котором я думаю?» С подозрением спросила она. «Нет, это другой. Коллекционер. Я о нем и подумала. Но ты уверен, что сможешь билеты достать? Я слышала, что на его выставке очень сложно попасть, нужны связи». «У меня много связей», — солидно сказал я. «Ну так что, у меня 3 билета. Если не хочешь, я отдам один своему личному повару». «Зачем повару выставка картин? И нет у тебя личного повара». «Конечно, я согласна, если ты не шутишь. Ну, тогда до завтра. Позже пришлю сообщение, во сколько вылет. Авиабилеты я куплю». «Спасибо. Ты самый лучший братик на свете». «Знаю», — я отключился. Купив 3 билета на места в бизнес-классе, я вернулся домой. До самого вечера ничего примечательного не происходило. Беттихеры продолжали угрожать мне, а я продолжал их игнорировать. На следующее утро, за завтраком, я сказал Свете. «Кстати, есть кое-какие небольшие новости про тебя». Я поморщился. «Какая-то мелочь, не могу вспомнить». «Какие?» — вскинулась Света. «Да что-то с твоими картинами связано». «Какие новости, какие?» Света потрясла меня за рукав. «Быстро говори, не молчи, быстро». «Да тут, понимаешь, мелочи какие-то». «Да быстро, Артур, хватит шутить». «А, вспомнил». Я схватился за голову. «Точно, Сара позвала нас на выставку в Архангельск, где будут твои картины». «На выставку?» — воскликнула Света. «Так скоро?» «Да, она сегодня будет». «Сегодня?» — Света взвизгнула. Почему ты молчал? Да я совсем забыл. Виновато пожал плечами. Во сколько, Артур? Света покраснела от ярости и махнула кулаком перед моим лицом, угрожая физической расправой. Я, мысленно посмеиваясь, решил больше не подшучивать над ней. Сегодня в 4. Не бойся, я уже купил билеты. В 1 часа дня у нас вылет. У тебя еще 4 часа, так что подготовься. В 1 час Света резко вскочила, не закончив завтрак, и побежала к лестнице, по пути бормоча что-то про одежду. Я спокойно доел свой завтрак и поднялся к себе. До вылета было время, поэтому я посвятил его подготовке к Академиуму. Чем больше я изучал материалы, тем интереснее они становились. История этого мира оказалась необычной, а чары скрывали более глубокие тайны, чем я изначально думал. Когда пришло время, мы со Светой поехали в аэропорт. На выставку она оделась в светло-серое платье с кружевными вставками, а волосы собрала в замысловатую прическу, украшенную маленькой серебряной заколкой. Мелкая нервничала и постоянно теребила свои рукава. Я был погружен в свои мысли, поэтому путь мы провели молча. В аэропорт у нас встречала Алина в строгом деловом костюме алого цвета, с желтым шарфом на шее. Учитывая ее ярко-зеленые волосы, выглядела она необычно. «С нами летит Алина», — удивилась Света, увидев старшую сестру. «Ну да, как ни в чем не бывало», — ответил я. «Почему ты мне не сказал?» — обиженно спросила Света. «Ну, я думал, ты сама это знала. Как я могла узнать? Ну почему ты такой странный?» Света подняла руки, всем своим видом вопрошая у небес, за что ей достался такой родственник. «Ты косплеишь светофор?» — спросил я у Алины, когда мы пошли к терминалу. Мой вопрос обидел ее, но во время посадки в самолет она сразу забыла про обиду и искренне удивилась. «Мы в бизнес-классе летим?» «Да», — солидно кивнула Света. «Я уже в 3-й раз. Я старше тебя, но только во 2-й раз», — проворчала Алина. «Один раз отец взял меня с собой в поездку». Света широко улыбнулась. Когда мы расселись в кресло, Алина деловито достала смартфон и включила камеру. «Всем привет! Сегодня у нас особый день. Летим в Архангельск на выставку Арнольда Бертхэма. Смотрите, это моя сестра, Света. А это Артур Грейк. Вы часто о нем спрашиваете». Я слабо улыбнулся на камеру. Алина закончила снимать и уткнулась в смартфон, редактируя видео. Я достал планшет и попросил. «Мне надо учиться, поэтому не отвлекайте меня». «Ну вот», — расстроилась Алина. «Я хотела еще поснимать. Моим подписчикам ты очень интересен. Потом поснимаешь». Я надел наушники и уткнулся в планшет, дочитывая статью про магию и историю. Некоторые детали показались мне весьма интересными. Из-за слабой связи с астралом, тысячи лет магия в этом мире была почти незаметна. Существовали колдуны, ведьмы, лекари, которых в большинстве стран боялись и преследовали. Понятно, что необычные способности – это пассивное проявление метки души. Но, думаю, многие старательно скрывали свою необычность, чтобы не подвергнуться остракизму. Все изменилось 1500 лет назад, когда на Земле вдруг образовались мертвые земли, из которых хлынули зомби и магические монстры. На планете начался ад. Люди гибли сотнями тысяч. Тогда появился тот, кто полностью изменил ситуацию, первый маг, известный под именем Сафон. Он смог создать эликсир, который помогал человеку войти в кому и найти астрал. Другими словами, он создал способ инициации. Сафон объявил, что ему явились 3 божества, богиня жизни, бог войны и бог знаний, и они одарили его мудростью, которая спасет мир. В итоге, Сафон и правда спас человечество. Благодаря его эликсиру появились маги, и люди со временем смогли дать отпор мертвецам и отвоевать себе место для жизни и развития. Мия собрала для меня информацию из баз данных разных кланов. Самые подробные сведения принадлежали Маяковским. В них Сафон изображался как жестокий и коварный человек. Он убивал тех магов, кто мог в перспективе стать сильнее его. Он собрал себе гарем из 600 жен всех народов и национальностей и произвел на свет 1000 детей. Первые годы Сафон тщательно скрывал секрет эликсира, но вскоре его раскрыли. Однако к тому времени влияние первого мага было непоколебимым, никто не смел пойти против него. Перед смертью Сафон передал свое богатство 5 любимым сыновьям. Эти сыновья стали правителями разных стран и долгое время возглавляли их. Не будет ошибкой сказать, что большинство магов в топ-50 страны – это потомки Сафона. Я отложил планшет и закрутил монетку. Я не верил в божеств, которые явились Сафону, и не существует никаких благословений, Уж я-то это знаю. Выходит, первый маг создал концепцию божеств, чтобы придать себе священный статус. В те времена, когда он жил, его называли первый после богов, или избранный богами. Не удивлюсь, если он сам распространил эти имена. Тогда остается открытым вопрос, как Сафон придумал эликсир, который связывает человека с астралом. Думаю, дело в его метке души. Скорее всего, она была очень мощной, и своим пассивным действием помогла Сафону обрести сокровенные знания. Может быть, это была легендарная метка, сущность астрала, которая в моем прошлом мире считалась самой могущественной и таинственной из существующих. Кстати, вполне возможно, Сафон был первым грандмагом в истории. По легендам, у него было аж 4 элемента – огонь, вода, земля и воздух. И это при том, что эликсир, который он придумал, имеет довольно низкую эффективность. К слову об эликсире. Его рецепт весьма прост. В нем используются два основных компонента – кристалл зомби-мага первой ступени для энергетической основы и белладонна-черная, позволяющая сознанию связаться с астралом. Но существовал немаленький риск, что после приема этого эликсира человек не очнется после комы. Да и по эффективности он был довольно слаб, маги во время инициации лишь поверхностно касались астрала, из-за чего их развитие было медленным и тяжелым. Позже был придуман препарат второго поколения, лекарственные капсулы, а 55 лет назад появилось третье поколение, внутривенная инъекция, чья эффективность в десятки раз выше первого эликсира. Рецепты инъекций постоянно улучшаются, каждый клан держит свои наработки в секрете. В самолете объявили о посадке. Я прервал свои размышления и убрал монетку в карман. Заметил, что Алина и Света странно на меня смотрят. Что-то случилось. Я приподнял брови. Ничего, смутились обе. Когда ты думаешь, это выглядит круто, сделала комплимент Света. Согласна, кивнула Алина. Когда я думаю, весь мир замирает, я игриво подмигнул девушкам. Все впечатление испортил, вздохнула Света. Согласна, повторила Алина. Вскоре самолет сел, мы прилетели в Архангельск. Глава 22. Крупнейший город княжества встретил нас ласковым солнцем и слабеньким ветром. Хорошая погода, мне нравится. Алина и Света выглядели оживленными после полета. Им не терпелось поскорее посетить выставку. Я вызвал такси и мы направились к небольшому ресторану азиатской кухни, расположенному недалеко от дома, где снимала квартиру Сара. Я так проголодалась, призналась Света, поправляя волосы. Я тоже, кивнула Алина. Обе девушки уставились на меня. Я могу год прожить без еды, пожал плечами. Света закатила глаза, а Алина хмыкнула. Ресторан «Небесная лагуна» оказался уютным местом с мягким освещением и тихой музыкой. Мы заняли столик у окна и сделали заказ. Когда нам принесли зеленый чай, за соседним столиком начался шум. «Я же сказал, что не собираюсь платить», — грубо заявил мужчина, ударив кулаком по столу. Я бросил взгляд в его сторону. На вид ему было лет 25. Рядом с ним стоял официант, на 5-7 лет моложе, и не знал, как реагировать. «Простите, но это правило заведения», — нервно произнес он. «Вы должны оплатить заказ». Мужчина встал, возвышаясь над официантом. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» Вкрадчивым голосом поинтересовался он. Официант выглядел испуганным. Посетители начали оборачиваться, но никто не вмешивался. Я вздохнул и поднялся. «Прошу прощения, но в чем проблема?» Спокойно спросил я, подходя к их столу. Мужчина обернулся ко мне с раздражением. «Не твое дело, парень. Иди своей дорогой. Вы мешаете нам наслаждаться обедом», ответил я, встретившись с ним взглядом. Он сделал шаг ко мне и зло процедил. «Убирайся, или пожалеешь, сопляк». Мия появилась рядом и сказала: «Это Павел Коротов, из клана Коротовых, топ-200. Но сам он даже не аристократ, и талант у него слабый. Если судить по его последней переписке, то его только что бросила девушка». «Энда, понятно. Решил свою злость выплеснуть на обычном официанте. Жалкий. Давайте решим это мирно», предложил я. «Оплатите счет и ступайте своей дорогой». Коротов зло ругнулся и попытался схватить меня за рубашку. Я увернулся, перехватил его запястье и крутанул, заставив его рухнуть на колено. «Ты труп», – прошипел он, пытаясь вырваться. Я усилил хватку, заломил ему руку за спину и склонил к полу. «Позовите администратора и охрану», – бросил я официанту. «Дуэль, сука», – выплюнул Коротов. «Ты правда хочешь дуэлиться с 16-летним?» – с иронией уточнил я. «Отпусти меня», – чуть спокойнее попросил он. «Я уйду». «Хватит унижать!» Я отпустил руку и отступил. Кротов поднялся, отряхнул свой пиджак. Долгим, злым взглядом он всмотрелся мне в лицо, после чего бросил несколько купюр на стол и, толкнув стул, направился к выходу. «Спасибо вам», — тихо сказал официант. «Я не знал, что делать». «Не переживайте», — улыбнулся я. «Как вас зовут?» «Михаил Иванов», — ответил он, слегка покраснев. «Я тут недавно работаю. Рад знакомству, Михаил. Уверен, у вас все будет хорошо». «Спасибо вам», — Иван поклонился. Вернувшись к столу, я заметил, как Алина снимает меня на телефон, а Света смотрит горящими глазами. «Хватит снимать», — беззлобно проворчал я, садясь на свое место. Алина убрала смартфон, а Света сказала: «Хорошо, что я тебя знаю, иначе поверила бы, что ты такой благородный и хороший, как показываешь. Справедливость – это не дар свыше, а пламя внутри нас, которое каждый должен разжечь сам, чтобы осветить путь сквозь тьму несправедливости», – придумал я на ходу пафосную фразу. «Давай ты это на камеру скажешь», – Алина выхватила смартфон. «Эта фраза такая глупая», – Света прикрыла глаза ладонью. «Не надо ее на камеру говорить. Снимаешь?» – спросил я. «Да», – бодро кивнула Алина. «Моя сестра, Алина, очень любит плюшевые игрушки в виде волосатых рук». Я по-доброму улыбнулся. «Обрадуйте своего кумира, пошлите ей подарок через курьера». Света и Мия захихикали, Алина недовольно опустила смартфон. «Ты же понимаешь, что мне и правда будут отправлять игрушки волосатых рук». «Конечно, давайте продолжим наш обед. Будь с ним поосторожнее», — авторитетно посоветовала Света. «Он очень коварный и злой человек. Однажды он заставил меня сказать семье, что меня перепутали с собакой, представляешь?» «Так это неправда», — округлила глаза Алина. «Даже ты слышала об этом?» Света прикрыла ладонями лицом, ее уши покраснели. «Нам принесли новые блюда, и мы продолжили трапезу, наслаждаясь вкусной едой и болтовней. За полчаса до начала выставки, когда мы уже поели и пили по второй пиале с чаем, в ресторан вошла Сара. Она сразу привлекла к себе внимание своим необычным обликом. Сара была одета во все черное. Длинное бархатное платье с корсетом и кружевными рукавами, черное болеро с высоким воротником и длинный плащ, спадающий с плеч. На голове у нее была небольшая черная шляпка с вуалью, волосы цвета ночи свободно не спадали на плечи. Сара двигалась с грацией и уверенностью, заставляя всех мужчин поблизости провожать ее восхищенными глазами. «Сара», — Алина буквально застыла на месте. «Вы ведь та самая Сара Бунина, которая взяла интервью у Артура?» Я мысленно хмыкнул. Уже забыл, что Сара использовала эту фамилию, чтобы скрыть свою личность. «Да», — Сара с улыбкой подошла к нашему столу. «Вы готовы? Мой водитель ждет». Когда она упомянула водителя, ее улыбка стала шире, а глаза заблестели довольством. В качестве одного из пунктов компенсации она выбрала себе автомобиль и наняла водителя, — подсказала Мия. «Весь обед кошечка лежала на краю стола и слушала нас. Нам обязательно надо снять совместное видео», — заявила возбужденная Алина. «Я не против», — кивнула Сара. «Идите вперед, я пока оплачу», — махнул рукой. Когда вышел на улицу, Алина уже снимала себя на камеру, хвастаясь своей новой знакомой. Сара поприветствовала подписчиков, и Алина закончила запись. Автомобиль, на котором приехала Сара, выглядел впечатляюще: матово-черный, огромный и мощный, с серебристыми дисками. В задней части салона находились два длинных кожаных кресла, расположенные друг напротив друга. Между ними стоял столик, а в боковых отсеках можно было найти напитки и стаканы. «Выставка проходит в Хрустальном дворце», — сообщила Сара, когда машина тронулась. «Это одно из самых известных мест в городе». «О, я там была», — оживилась Алина, но сменила тему на более интересную для нее. «А вы уже выбрали второго человека для интервью?» «Да», — Сара загадочно улыбнулась. «Вы не скажете, кто это?» «Да». «Нет, а можно мне поделиться этим инсайдом? Очень многие ждут вашего следующего видео». «Можно, спасибо». Алина тут же уткнулась в смартфон. В автомобиле наступила благословенная тишина. Хрустальный дворец оказался внушительным зданием с фасадом из стекла и металла, напоминающим огромный сверкающий кристалл. Он был построен таким образом, чтобы свет отражался от тысяч граней. У входа собралась весьма состоятельная публика. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в элегантных вечерних платьях. Мия узнала некоторых. Вон тот мужчина, Александр Новиков из клана Новиковых, топ-44. Рядом с ним Анна Морозова из клана Морозовых, топ-82. Я кивнул, запоминая лица. Тот парень, видишь, в окружении свиты стоит. Это Дмитрий Соколов, наследник клана Соколовых, топ-37. Мы подошли к входу в Хрустальный дворец, где нас встретила арка из стекла и металла, напоминающая огромный сверкающий кристалл. На входе стояли элегантно одетые сотрудники, приветливо улыбаясь гостям. Они проверили наше приглашение и проводили внутрь. Массивные стеклянные двери заскользили в стороны при нашем приближении. Войдя внутрь, мы оказались в просторном фойе с высоким потолком, украшенным хрустальной люстрой, которая рассыпала тысячи бликов по залу. Пол из полированного мрамора отражал свет, создавая ощущение бесконечного пространства. Нас проводили по широкому коридору, стены которого были отделаны светлым деревом и украшены изящными скульптурами. Вау! Ахнула Света, когда мы оказались в огромном выставочном зале, заполненном картинами. Каждое произведение искусства имело свое пространство и было подсвечено мягким, теплым светом. Стены, окрашенные в нейтральные тона, не отвлекали внимания от экспонатов, а тихая мелодия, звучащая в зале, создавала атмосферу спокойствия. «Как тут круто!» – прошептала Света, горящими глазами рассматривая картины. Она явно искала свои работы. «Твои картины выставлены в зале на втором этаже», — улыбнулась Сара. Света кивнула. «Мы неспешно дрейфовали от одной картины к другой, пока я не заметил знакомую фигуру». Анастасия Беттихер стояла у полотна. Посетители обходили ее стороной, перешептываясь за спиной. «Я подошел ближе. Приветствую вас, благородная Анастасия». Она вздрогнула и удивленно посмотрев на меня. «Благородный Артур, скажите, вам нравится эта картина?» Я посмотрел на полотно, на котором изображалось кладбище с оживающими мертвецами. «Нарисовано качественно, но мне не по душе». «Согласна, но вы расстроены из-за того шарлатана, который обвинил ваш клан в связи с зомби». «Мой отец отправил меня в Архангельск после выхода того видео», — тихо сказала Анастасия. «Он сказал, что так будет лучше». Судя по ее выражению лица, отец действовал совсем неспокойно, и по его реакции она поняла, что обвинения могут быть правдивыми. «Хочешь присоединиться к нашей компании?» – предложил я, переходя на «ты». «Мы со Светой и Алиной будем рады». Анастасия нерешительно посмотрела на меня. «Вы уверены? Не хочу создавать проблемы. Мы же друзья», – пожал я плечами. «Тогда я с радостью приму твое предложение», – благодарно улыбнулась Анастасия. «Алина, Сара и Света спокойно отнеслись к новому члену нашей группы. Вместе мы прошлись по выставочному залу, обсуждая картины. Я заметил, что в компании Анастасия стала чувствовать себя лучше». «Где ты остановилась?» — поинтересовался я у нее. «В гостинице неподалеку», — ответила она. «Отец снял номер на неопределенный срок». Я задумался. «Надо бы спрятать Анастасию. Пусть лучше переждет бурю где-нибудь в безопасности». «Сара», — я взглянул на девушку, — «можешь приютить Анастасию на время? Мне кажется, ей будет лучше пожить у тебя». Сара поняла, что я хочу обезопасить девушку. «Да, без проблем», — улыбнулась Сара. «Алина, ты тоже можешь остаться у меня на несколько дней. Одной мне скучно». «С удовольствием», — обрадовалась Алина. «Я буду благодарна», — смутилась Анастасия, не ожидая такого поворота. «А мне родители не разрешат остаться», — загрустила Света. Мы поднялись на второй этаж, где были выставлены работы молодых художников. Он был более простым, чем первый, но все равно выглядел впечатляюще. Света шла чуть впереди, ее глаза сияли от предвкушения. Алина, Сара и Анастасия следовали за ней, обсуждая некоторые экспонаты. «Вот они», — воскликнула Света, остановившись перед своими картинами. Мы подошли ближе. На стене висела первая ее работа, «Осенний лес». «Красиво», — кивнула Алина. «Да», — улыбнулась Анастасия. Вторая картина, «С ночным городом», тоже не особо впечатлила девушек. А вот у третьей все, кроме меня, зависли. Девушки старательно смотрели на полотно, пытаясь в полной мере ощутить магическую ауру, которую излучала луна в ночном небе. Рядом кто-то разбил бокал, заставив всех отвлечься от созерцания. Я взглянул в сторону последней из представленных работ Светы и напрягся. У экспоната стояла высокая, стройная девушка с огненно-рыжими волосами, собранными в элегантную прическу. Она без эмоций смотрела на картину Светы, не сводя с нее взгляда. Я ее узнал. Александра Ломоносова, суверен церкви Архангела Рагуэля, одна из сильнейших заклинателей планеты. Во время очередного нападения демонов пожертвовала жизнью и спасла свой город, в одиночку уничтожив армию противника. Имя святой Александры Ломоносовой навсегда осталось в веках. «Ме, проследив мой взгляд, сказала: «Это Александра Ломоносова из клана ТОП-6. У нее слабый талант, ее собираются скоро выдать замуж по расчету». Хрустальный дворец, выставка Арнольда Бертхэма. Александра внимательно разглядывала портрет девушки. Ее привлекли упрямые глаза на полотне. Девушка готова была сражаться за свое будущее. Она владела удивительной магией, способной стереть в порошок всех, кто посягнет на ее свободу. Александра видела в картине свой идеализированный образ. «Я хочу купить ее», – тихо сказала она, отвлекшись от полотна. «Я договорюсь», – ответила ее верная телохранительница. «Она же, кормилица и няня, магиня ранга магистр». Александра ощутила чужой взгляд. Она повернула голову и заметила юношу, который внимательно смотрел на ее. Александра невольно вздрогнула. В этих глазах она увидела что-то потусторонне холодное, мистическое. На нее словно взирало высшее существо, способное своей волей кардинально изменить ее судьбу. Казалось, это существо безэмоционально оценивало ее и решало, стоит ли вознести Александру к небесам, или же оставить тлеть на дне. Девушка моргнула, и наваждение исчезло. Она увидела обычного парня, который шутливо припирался с зеленоволосой девушкой. Александра прикрыла глаза и ненадолго задержала дыхание, стабилизируя состояние. «И что это сейчас было? Я тебя взял с собой, чтобы ты мужа нашла», – ворчал я на Алину. «Не твое дело», – фыркнула Алина. «Когда захочу, тогда и найду. Ты же сама жаловалась на отсутствие женихов, когда я тебя на бал Булгаковых не взял». «Я никогда не жалуюсь», – нагло соврала Алина. «И чего ты ко мне пристал вообще? А чего ты с нами торчишь? Могла бы сейчас кокетничать вон с тем импозантным мужчиной, например». Алина посмотрела в ту сторону, куда я указал взглядом. «Да ему же лет 100», – шепотом возмутилась она. «У него трубочки из носа торчат, он на двух костылях ходит. Он даже бокал в руках удержать не смог. И вообще, он горбатый. Ты думаешь, что я бы выбрал своей сестре такого мужа?» Я с обидой взглянул на Алину. «Вообще-то, я про того парня, который рядом со стариком. Это уборщик». «И что, ты имеешь что-то против уборщиков?» – оскорбился я. Света прыснула в ладошку. Алина показала мне язык и отвернулась. В это время со стороны входа раздался шум. На второй этаж поднялся высокий мужчина, одетый с иголочки, с необычными ярко-алыми волосами, уложенными колючками, как у дикобраза. Мужчине было лет 30. Позади него шли 5 человек и о чем-то бурно переговаривались. «Это Арнольд Бертхэм», — подсказал Мия, «маг из народа, который за заслуги перед страной получил титул барона, известный коллекционер в княжестве, маг ранга магистр». Сперва Арнольд подошел к Александре и вежливо ей поклонился. Телохранительница рядом с Александрой показала на картину Света и что-то сказала. Арнольд с улыбкой кивнул. Перекинувшись парой слов с Александрой, Арнольд уверенно направился к нам. «Я маг Арнольд Бертхэм», — представился он, учтиво поклонившись. «Благородная Анастасия Беттихер», — заговорила первой самая статусная из нас. «Мы тоже представились». Перекинувшись с каждым из нас парой слов, Арнольд сосредоточился на Свете. «Я не ожидал, что вы будете настолько молоды». «Спасибо», — смутилась Света. «Развивайте свой талант», — серьезно посоветовал Арнольд. «Я вижу в вас перспективу». Когда Арнольд говорит, что видит перспективу, значит, человек и правда очень талантлив, улыбнулась Алина. Арнольд кинул на нее заинтригованный взгляд и вернулся к Свете. «Одной из ваших картин заинтересовалась Александра Ломоносова. Я предлагаю выкупить ее у вас за 800 рублей. Оставшиеся 2 работы тоже куплю, по 100 за каждую. Жаль, что прекрасная Сара купила картину «Ночного неба», я бы ее приобрел. Что скажете?» Света покраснела еще гуще. «Я, согласна», сильно заикаясь, ответила она. «Ну и отлично», улыбнулся Арнольд. «Скажите, а чем вы уложили волосы? Мне очень нравится ваша форма», с любопытством спросила Алина. «Мне тоже понравились ваши волосы», Арнольд подмигнул ей. «Не хотите прогуляться и обсудить данную тему?» «Нет», испугалась Алина. «Я пришла с компанией, прошу прощения». «Конечно, ничего страшного». Арнольд ушел разговаривать с другими посетителями. Я с жалостью посмотрел на Алину. «Глаза выколю», — пригрозила она. «Если что-то скажешь, язык отрежу». «Молчу». Я проводил задумчивым взглядом спину Александры Ломоносовой, которая уверенным шагом направилась к лестнице на первый этаж. Глава 23. Когда мы вышли из Хрустального дворца, я спросил Сару: «Можешь взять Свету к себе на ночь? Хватит места, на самом деле, мне бы сбагрить мелкую хотя бы на пару дней, чтобы спокойно завершить свой апофеоз, и при этом получить алиби, пусть родственники думают, что я в Архангельске с сестрами. Но начнем с малого. Да, места точно хватит, усмехнулась Сара. Я сама только сегодня переехала, но размеры квартиры уже оценила. Человек 10 могут спокойно разместиться. Отлично, я улыбнулся. А как же родители? Света с надеждой посмотрела на меня. Скажи, что ты получила мое разрешение? Я покровительственно улыбнулся. Ты разве можешь такое решать? Засомневалась Света. Да, чуть подумав, Света решила не забивать себе голову лишними вещами. «Я буду с вами, ура!» – воскликнула она Алине, помахав кулачком. «Мне не придется оставаться с Артуром. Я свободна. Аллилуйя!» Алина, Анастасия и Мия захихикали. «Вот, мелкая», – буркнул я. Света лучилась довольством, буквально светилась изнутри. На выходе из галереи к ней подошел консьерж и передал конверт с деньгами. 1000 рублей. И после этого еще и Сара свои 300 за картину отдала. Света никогда не видела таких денег вживую и до сих пор до конца не могла поверить в происходящее. «А ты не хочешь с нами?» – игриво спросила Алина. «У Сары и для тебя места найдется?» «Да, найдется», – улыбнулась Сара. «Нет, останусь в гостинице», – вздохнул я. И таинственно добавил, «нужно разобраться кое с чем. Я, знаете ли, не последний человек в этом городе. Даже можно сказать, что я авторитет местный. Да по-любому будешь в игрушки свои играть», хмыкнула Света. «Или будешь целый день лежать в кровати и ничего не делать?» «Нет», — оскорбился я. «Я буду заниматься важными делами». «Ну да, ну да». Так мы и поверили. Алина закивала, подтверждая слова мелкой. «Все, идите», — я помахал им рукой, словно отгоняя мух, и направился к воротам. «Вообще-то, нам в одну сторону», — догнала меня Света. Я высокомерно фыркнул. «Мы дошли до ворот и там попрощались. Девушки сели в машину Сары, а я вызвал такси». Мия спросила, «Зачем тебе данные Александры Ломоносовой?» После того, как открылся второй сегмент диска, Мия приобрела новую способность. Она не только научилась отходить от меня на 100 метров, но и получила возможность взламывать чужие гаджеты на расстоянии. Она не могла таким образом проникнуть в личный аккаунт базы данных клана, но для нее не составляло труда залезть в фотогалерею, узнать номер телефона и почту. «Эта девушка весьма перспективна», загадочно ответил я. «У нее хорошая метка души», заинтересовалась Мия. «Да, в машине, чтобы не привлекать внимание водителя, я написал сообщение Мии на смартфоне. Пусть Сара найдет возможность пригласить к себе Светлану Беттихер и возьмет у нее интервью. Для этого у нее есть Анастасия, пусть через нее попробует». «Поняла», кивнула Мия. «Сара уже 10 дней Светлану кошмарит, думаю, она готова к интервью». Я написал новое сообщение. Пускай Ники спросит у Валентина, готов ли он участвовать в освобождении заложников. Пусть объяснит ему ситуацию. Убрав смартфон в карман, я посмотрел в окно. Город проносился мимо, его огни мерцали в вечерних сумерках. Город Битлин, гостиница «Вечерняя звезда». Валентин сидел за столом в небольшом гостиничном номере и пил кофе. Он смотрел в окно, думая над своим недавним заданием в Кижиграде. Опасность, которую он пережил, оставила глубокий отпечаток на его разуме. Он до сих пор не мог нормально спать из-за кошмаров, в которых Марат превращал его тело в фарш. Экран на смартфоне, который лежал на столе, засветился. Над ним появилась голограмма Ники. «Привет, Валя, скучаешь?» – кокетливо спросила Ники. «Что вам нужно на этот раз?» «О, самая дорогая и таинственная из компьютерных программ», – спросил в ответ Валентин. «Лидер сказал, что для тебя есть хорошая работа», Ники стала серьезнее. «Она очень прибыльная, но опасная». «Снова опасная», вздохнул Валентин. «Но прибыльная», вновь уточнила Ники. «И что на этот раз мне нужно сделать?» Поморщился Валентин. «Проникнуть в спальню Грандмага? На этот раз ты должен попасть в бункер Беттихеров, где хранят людей, и освободить их. Все этапы плана мы тебе расскажем. По сути, тебе просто надо будет незаметно проникнуть туда и раздать смартфоны заключенным. В этом будет основная работа. С твоей невидимостью шансов оказаться в опасности очень мало». Валентин хмыкнул. Он задумчиво посмотрел на Ники, а потом перевел взгляд на окно. «Нет», после недолгих размышлений сказал он. «Я не хочу в это ввязываться, прости». «Что?» – удивилась Ники. «Но ты даже не услышал цену». Тебе предлагают 10 тысяч за выполненное задание. У Валентина внутри все сжалось. Такие огромные деньги. За недавнее проникновение в клановый квартал Григоринов он получил целых 3 тысячи. За эти деньги он выплатил все свои долги, и у него осталось с избытком. Валентин собирался сегодня сходить в местное казино и там отыграться за все свои годы проигрышей. Но 10 тысяч. Нет, через силу выдохнул Валентин. Я не могу. Это слишком опасно, я не хочу туда соваться, не сейчас, мне плохо, я устал от таких рисков, я слишком стар для такого дерьма. Ники несколько секунд молчала. Хорошо, тогда для тебя будет другое задание, безопасное, но далеко не такое прибыльное. Тебе надо будет создать 3 камня невидимости. Ники описала довольно болезненную процедуру создания камня невидимости, которая включала вскрытие ладони и помещение внутрь непонятного кристаллика. Валентин внимательно выслушал ее, недолго подумал и кивнул. На самом деле у него не было выбора. Клятва, которую он дал организации, была крайне строгая и требовала периодического выполнения заданий. Если бы Валентин захотел отказаться от метки души и освободиться от клятвы, все его воспоминания о хранителях знания и связанном с ними опыте были бы стерты. Сначала он не верил в возможность такого развития событий, но снова и снова наблюдал, как слова Ники, казавшиеся ему невозможными, становились реальностью. Поэтому он перестал сомневаться. Если он действительно захочет покинуть организацию, его память будет стерта. «Я сделаю это», — кивнул еще раз Валентин. «Хорошо», — спокойно ответила Ники и исчезла. Валентин криво усмехнулся. Он понимал, что своим отказом подорвал доверие руководства организации. Я убрал смартфон в карман и вышел из автомобиля. К сожалению, Валентин отказался от задания. Но ничего страшного, его можно понять. Он пережил травмирующий опыт. Ему нужно время, чтобы восстановиться. А он точно справится. Внутри Валентины Шиеев все тот же призрак, которого в моей прошлой жизни боялись и ненавидели все аристократы страны. Но проблема остается. Мне нужен человек для выполнения плана. И я даже знаю, кто это будет. У меня много уникумов на примете, но сегодня я лично встретился с одним из них. Использовав первую функцию маски Многоликого, я зашел в оружейный магазин Кузницы Теней и начал выбирать снаряжение, которое могло бы пригодиться для плана. «Что-нибудь конкретное ищете?» – спросил продавец, заметив мой внимательный осмотр витрин. «Мне нужен хороший револьвер и патроны к нему. Позвольте мне помочь», – улыбнулся продавец. «В итоге я потратил около 7 тысяч, чтобы купить мощный револьвер, коробку с артефактными патронами к нему, несколько дымовых шашек, взрывных и светошумовых гранат, магические мины, магический сканер взрывчатых веществ, а также большой медицинский комплект». Продавец с любопытством наблюдал за моим выбором, но вопросов не задавал. «Хороший ассортимент», – прокомментировал он, – «когда я закончил. Вам упаковать?» «Да, пожалуйста», – кивнул я. После закупок я вызвал такси и поехал в гостиницу. В машине Мия сказала: «Я закончила с анализом Александры Ломоносовой. Тебе интересно послушать?» Я кивнул и некоторое время ждал, пока Мия продолжит. Когда этого не произошло, я скосил на нее глаза. «Понимаю, интересно», — покивала Мия. «Так говорить?» Я отвернулся к окну. «Ладно, слушай», — смилостивилась Мия. «В переписках со своими друзьями Александра сдержана, открывается только матери. По ее сообщениям видно, что она обижена на своего отца. Александре назначена роль первой жены Григория Маяковского. Да, того самого, в которого ты орешками кидался на балу Булгакова». Мия хихикнула, я не отреагировал. Кстати, на следующий день после бала Александра активно писала своей маме о Григории. Она просила, чтобы мать поговорила с отцом. Александра убеждала, что Григорий дурак, ведь он кричал на весь зал, заявляя, будто в него кто-то кидался фундуком. Кстати, именно по этим сообщениям я узнала имя ее жениха. До этого она нигде не упоминала его личность. Я кивнул. «Александра несчастная девушка», — продолжила кошечка. Кроме нежелательного замужества у нее еще и с родственниками проблемы. Ее старшая единокровная сестра, Наталья, пустила про Александру грязные слухи в академиуме. Как я поняла, у Натальи очень невзрачная внешность и она завидует бесталанной, но красивой сестре. Когда Александра пожаловалась маме, та сказала, что ей надо терпеть, и что у Натальи высший талант, она одна из претенденток на титул архимага. Александре из-за этого было очень обидно. «Спасибо», прошептал я Мия. Вскоре водитель довез меня до отеля, где я заселился в не особо дорогом номере. Единственное условие, которое я поставил, наличие игрового компьютера. Оплатив номер, я первым делом отправил Саре посылку с эликсиром развития ядра пятой ступени, после чего внимательно изучил всю доступную информацию по Александре Ломоносовой, но ее было крайне мало. Даже у Маяковских, соседствующих в топе по рейтингу с Ломоносовыми, в базе данных значилось лишь скудное описание о слабом таланте Александры и ее семейном положении. Александра была третьей дочерью главы клана Ломоносовых, князя Владлена Ломоносова. Она не выделялась ничем, ее сомнительная известность основывалась только на влиятельном отце. «Давай отправим ей письмо», — сказал я Мие. «Пусть Ники будет наготове». «Хорошо», — ответила кошечка. «Отель Энигма, пентхаус». Александра Ломоносова только переоделась в домашнее, когда ей пришло странное сообщение. Экран ее смартфона вдруг окрасился в алый, и на нем появилась черная надпись. «Желаешь изменить свою жизнь?» и две кнопки. «Да, нет». Александра поежилась, ей почему-то вспомнился взгляд того парня на выставке. Но она отогнала наваждение, чуть замешкалась и нажала «Да». На экране появился следующий текст. «Приветствую тебя, Александра Ломоносова. Я, Многоликий, глава организации Хранители Знаний и Ангелы Возмездия, приветствую тебя. Ты была выбрана мною, поскольку у тебя нескончаемый потенциал. Если ты примешь мое предложение и вступишь в организацию, я помогу пробудить твою метку души, ты получишь свой дар, которого заслуживаешь. Ты обретешь невероятное могущество, и больше никто не посмеет потакать твоей волей. Но готова ли ты принести магическую клятву на своей крови? Это обязательное условие для вступления в организацию». Александра ненадолго застыла, несколько раз перечитав сообщение. Она медленно положила смартфон на стол, подошла к тумбочке и достала свой планшет, включила на нем камеру и навела ее на телефон. Но экран смартфона вдруг потух, Александра заморгала, и в это время на ее планшете появилась надпись «Не стоит так делать». Александра вздрогнула. Она аккуратно положила планшет и отступила на несколько шагов. На ее гаджетах одновременно появились новые надписи. «Что ж, это твой выбор». И алый экран потух. В это мгновение Александру будто ударило током. Она вдруг четко осознала, что если сейчас ничего не сделает, то навсегда лишится этой возможности. Она не могла ясно понять, откуда возникло это ощущение, что за магическая сила, что за инстинкты вопят сейчас, как будто нечто из глубины души зацепилось за это сообщение и требует согласиться. Особенно сильно откликалось в ней слова «Я помогу пробудить твою метку души». «Стойте!» — воскликнула Александра и подбежала к планшету. Она ткнула в него пальцем, и алый экран вернулся. Александра облегченно выдохнула, с ее плеч словно груз свалился. «Да, я согласна», — сказала она вслух. Картинка на планшете сменилась, и на нем появилась инструкция, как нарисовать астральный круг из крови и слова клятвы. Если честно, я не сильно надеялся, что Александра согласится, но, видимо, она предпочла бы умереть от непонятного проклятия крови, чем продолжить жить так, как живет. Не могу не уважать ее выбор. Когда Александра дала клятву, Ники отправила ей инструкцию по созданию метки души. «Что там с беттихерами? Все еще угрожают?» – спросил я. «Нет, они торговаться пытаются», – хихикнула Мия. «Обещают всякое. Забавно наблюдать». Я кивнул. «Завтра будет третий день, как я выложил второе видео. Надеюсь, они все-таки поверят и отправят деньги». Я написал сообщение Саре. «Привет. Буду благодарен, если сможешь на пару дней оставить у себя Свету и Алину. В качестве предлога для родителей Светы можете сказать, что поедете в ТРЦ за вещами для гимназии. Пусть Света скажет, что деньгами поделился я, по наивности и доброте душевной. Думаю, родители Светы только обрадуются, что им не придется платить». Дождался, когда Сара отправит сообщение. «Будет сделано. У меня для тебя есть подарок». Я вытащил из кармана заполненный средний накопитель маны и протянул его Мие. «За сегодня наполнил». «О, спасибо», — обрадовалась она. «На улице была ночь, поэтому я умылся и лег спать». Рано утром Мия сказала. «Беттихер отправили деньги. Ровно 500 тысяч рублей». «Отлично», — я довольно улыбнулся. «Эти деньги мне скоро понадобятся для последнего штриха плана. Я проверил свое ядро. Уже 91%, очень неплохо». Разблокировал смартфон и просмотрел сообщение. «У Сары все получилось, родители разрешили Свете остаться на пару дней». «Отлично». Набрал новое сообщение Саре. «Я выполняю задание и меня сегодня не будет в городе. «Сможешь прикрыть, если вдруг девчонки заинтересуются?» Ответ пришел почти моментально. «Конечно, как дела у Александры?» – спросил я, положив на стол коробку с вооружением, которое купил вчера. «Ночью смогла создать метку души», – ответила Мия, и первым же использованием сожгла стол. Я мысленно хмыкнул. «Ничего удивительного. Легендарная метка души, вечное пламя, способна сжечь все что угодно. Я создал артефактный контейнер, который можно безопасно открыть, только сказав специально слово, и собрал посылку для Александры, куда включил базовый набор алхимии, купленное вчера оружие и каплю алых чернил. Удобно, что Ломоносова в Архангельске, и посылку доставит в течение часа. Мне нашла курьера, я отправил посылку и сел завтракать. Сообщение от Ники, сказала Мия, когда я закончил с едой. Сара договорилась со Светланой Беттихер. Сегодня она прилетит в Архангельск, и Сара возьмет у нее интервью. Я улыбнулся. Отлично, Сара молодец, справилась быстрее, чем я ожидал. Значит, и мне пора начинать. Когда будем выступать? В предвкушении спросила Мия, пока я вызывал такси. Завтра утром. Все фишки на своих местах, можно начинать новый апофеоз короля. Конец второго тома.